и все проживал. Теперь хочу скопить денег на дорогу домой. В Америку пока не собираюсь. Приеду через 2-3 года из России. К тому времени буду уже миллионером. Одни пластинки буду давать миллионы в год. Понимаешь? А какое счастье петь перед родимыми людьми. На родном языке, в родной стране. А те, кто меня порицает, завидуют мне в душе. И многое бы дали, чтобы быть на моем месте. Но мне высоко безразлично. Повторяю, это высокая честь и счастье. Это Господь меня наградил. За мои скитания и унижения в эмиграции, за мою любовь к людям. 17 лет я напоминал эмигрантам, что у них есть родина. 17 лет я обудил в их сердцах чувство, которое у многих заснуло. Любовь к родине. Теперь в России я вижу свою миссию в том, чтобы, рассказав там о страданиях эмиграции, помирить родину с ней. И все камни, летящие в меня, я принимаю с улыбкой. Я вижу сквозь время. Я гляжу далеко вперед с улыбкой. И верю в час, когда мы все вернемся. Вот тогда многим будет стыдно. А тебе, мой дорогой Боренька, я думаю очень часто и больше всех хотел бы видеть тебя в Москве. Все, что будет в моих силах, я сделаю в Москве, чтобы вернуть на родину двух людей, тебя и Ивана Маржухина. Пиши мне, держи в курсе. Целую тебя крепко, мой дорогой друг. Поцелуй от меня всех моих друзей. Скажи, что я их люблю и помню. Да хранит тебя Бог, твой Шура. 1937-38 год, Шанхай. Пусть он сошьет себе тогу из моего костюма Пьеро. Письмо в редакцию. Милостивый государь-редактор, не откажите в любезности поместить на страницах вашей единственной приличной газеты в Шанхае эти несколько строк. В данное время я нахожусь в Циндао. Сюда редко и нерегулярно доходят газеты. Тем не менее, из разрозненных номеров этих газет я понял, что в Шанхае, так сказать, делят мои ризы. Ризы, правду сказать, не пышные. Да и что может быть у меня, актера? Костюм Пьеро? Фражетовые портсигары от благородной публики и фотографии. Реквизит, как видите, театральный и небогатый. Не думаю, чтобы этот адвокат от Иверской, который преследует меня уже 2 года за неимением лучших дел в своей практике, что-нибудь выиграл от этого аукциона. Но здесь, очевидно, преследовалась другая цель — вымазать дегтем ворота. Иначе никак нельзя объяснить эти грязные анонсы в этих грязных газетах. Ну что же, пусть. От того, что собака напачкает на памятник Пушкина, качество Евгения Онегина не изменится, не правда ли? Да и что могу сказать я после того, как поступили эти издания с покойным Шаляпиным? Уж если ему ворота мазали, то мне удивляться нечего. Но в интересах, так сказать, истины я хочу объяснить, за что с меня взыскивают деньги. Как вам известно, 2 года тому назад я открыл в компании с другими лицами кабаре «Гордения». Мало зная Шанхай, я попал на такой штат сотрудников, который в очень короткое время разворовал мое дело, что называется, до нитки. Несмотря на блестящие дела, я легко запутался и был объявлен банкротом. Мои компаньоны благополучно отвязались от этих обязательств, как более опытные люди, а я, как человек малокоммерческий, остался отвечать один за всех. Надо отдать справедливость моим кредиторам, узнав, что у меня ничего нет, кроме костюма Пьеро. Они оставили меня в покое, и только один ходатай по делам увязался, так сказать, вплотную. Лично ему я, разумеется, ничего не должен и даже в глаза его не видел, но, очевидно, он по дешевке купил какой-нибудь из моих вышеуказанных в тираже чеков и вот развлекается, развлекая в то же время немногочисленную публику объявлениями и заметками подобного сорта. Конечно, ни одна уважающая себя газета не поместила бы подобного объявления. Но чего можно требовать от этих изданий?